Глава 17. Диана. Первое время снаружи не было слышно ни звука, а потому я вдруг услышала отборную брань, причем настолько витиеватую, что невольно заслушалась, а после и вовсе выглянула наружу, приоткрыв немного дверь. Обнаружив Миэля, держащего за грудки какого-то типа бандитской внешности, а рядом больше никого, я, осмелев, высунулась почти наполовину. «Ваша светлость, все нормально?» В принципе, чувствуя неуверенность в этом, поинтересовалась я. «Диана, я же просил». Не отрывая взгляда от типа, находящегося в его мертвой хватке, пожурил меня дракон. «Простите», — извинилась я, но обратно в карету не вернулась. Должна же я была дождаться ответа от дознавателя. Но просветил меня вовсе не он, а незнакомец, который зыркнул в мою сторону злым взглядом. Правда, получилось у него не так уж пугающе, учитывая, что цел и невредим был лишь один глаз, второй же успел заплыть после знакомства с кулаком его светлости. — Ты же должна была ехать одна! — рыкнул он, дернувшись в руках дракона, видимо, в попытке вырваться, но довольно безуспешной. — Очень интересно, — опешила я. — Кому это я, что должна была? — Но если уж на чистоту, то вообще я планировала пешком так-то идти. У вас сведения недостоверны, гражданин. У мужика от скрежета аж зубы, кажется, крошиться начали, насколько он разозлился на мое замечание. Но зато я поняла, что кто-то подслушал мой разговор с моим зверинцем о том, что я хочу проследить за Эдрианом и Клаудией, и сделал определенные выводы. Если бы я не прихватила с собой Миэля, неизвестно, чем моя встреча с этим бугаем закончилась. Какое у него было поручение относительно меня? Похитить или что похуже? Обязательно выясним это, как только окажемся один на один в более приятной серой комнате с решетками, — пообещал Миэль, доставая из кармана какой-то артефакт и активируя его. Вещица вспыхнула алым цветом, заставив бедного побитого мужика аж позеленеть от страха. «Да я мимо проходил», — пошел он на попятную, — «и вообще перепутал». «Да-да, сейчас все подробно расскажешь», — покивал дракон, поднимая голову и смотря на небо. Я тоже последовала его примеру, с удивлением обнаруживая трех драконов, направляющихся прямо к нам. Спустя пару минут они, обернувшись прямо в воздухе, удачно приземлились на ноги, вытягиваясь по стойке смирно перед Миэлем. «Этого в допросную. Вернусь, сам займусь им», — передавая дрожащего от ужаса амбала подчиненным, скомандовал дракон. А после направился ко мне, приглашая вернуться в карету. «Продолжим наше увлекательное путешествие, дорогая Диана. Чувствую, рядом с вами скучать не придется». И мне даже возразить было ему нечего. «Похоже, Кирк решил действовать. Но это значит, что сдала меня именно Клаудия». Потому что никто другой не мог распознать помощницы советника Диану. Капсулу-то я принимаю, и кроме некоторых личностей никто не может распознать во мне бывшую жену Эдриана. Так что эта зараза точно на стороне Кирка, и они оба точно что-то задумали сегодня вечером. Что-то против советника, который даже не подозревает ни о чем. «Нам бы поторопиться», — взволнованно сообщила я дракону, стоило ему устроиться напротив меня. Не просто так это нападение организовали сегодня. «Да, похоже, вы были правы. Что-то здесь нечисто», — согласился дракон, отдавая команду извозчику ускориться. «Но не переживайте. Что бы ни задумала Клаудия, мы ее остановим. Да и Эдриан не настолько глуп, чтобы попасться в ловушку, которую могли подготовить для него». «Хотелось бы верить». Да только на душе было неспокойно. Я чувствовала, что что-то должно было произойти, что-то, что усугубит и без того плачевную ситуацию. Но, надеюсь, Миэль все же прав, и мы успеем вовремя. Главное, самим не натворить глупостей. Глупости — это мое второе имя. Когда мы прибыли на место и стало понятно, что цветочная галерея занимает огромную территорию, то мне в голову стукнула отличная идея. Разделиться, да. Рыжик в одну сторону, Ганс в другую, Мель в третью. Ну и я, соответственно, тоже туда, куда никто не пойдет. И плохо то, что дракон с этим планом согласился, выдав мне аналог того артефакта, которым сам воспользовался недавно для вызова своих подчиненных. На том мы и расстались. Место оказалось очень красивым. Мало того, что незнакомые прекрасные растения были для меня в новинку, так и призывая остановиться и полюбоваться ими. Так еще и запах здесь стоял умопомрачительный. Я с трудом проходила мимо разнообразия завораживающих взгляд цветов и удивительных птиц, сидящих на ветвях исполинских деревьев. Правда, среди вполне живых приметила и парочку магических вестников, которые в последнее время игнорировала, хотя они исправно залетали ко мне в комнату каждое утро. Но сейчас мне было не до красоты. Я искала Эдриана, который явно находился в опасности. Вот чуяло что-то внутри меня это. Может, та самая истинная связь, хоть она и не должна была работать, но много чего не должно было быть, поэтому я ничему сейчас уже не была удивлена. Спеша по узким дорожкам и игнорируя резкие взгляды прогуливающихся по цветочной галерее парочек, я выискивала лишь одну. Но взгляд не цеплялся ни за что, вызывая у меня дикое отчаяние. Пока мне, наконец, не показалось, что за ближайшим деревом не промелькнула светлая шевелюра Клаудии. Прибавив шаг, я поспешила туда, к своей радости, и в самом деле обнаруживая Клаудию в компании Эдриана. На первый взгляд они выглядели совершенно нормально, не спеша прогуливаясь и о чем-то беседуя. Я даже притормозила, понимая, что будет странно сейчас догнать их и прервать свидание. Мне и вовсе нельзя приближаться, а то еще магия решит, что я хочу помешать, и выкинет меня из отбора. Это будет фиаско. Но дело-то не в этом даже. Почему они выглядят так спокойно? Неужели я ошиблась, и Эдриану ничего не угрожает? Пока я раздумывала, то совершенно не заметила, как со мной кто-то поравнялся. А когда почувствовала что-то не то, было уже поздно. Меня резко дернули в сторону за локоть, уводя с узкой дорожки в непроглядные заросли. Я помниться не успела, как оказалась прижата спиной к какому-то дереву, а мой рот накрыла чья-то ладонь. Возмущенно замычав, я попыталась вырваться, но незнакомец в капюшоне напротив неожиданно шикнул на меня. Лица видно не было, но почему-то он сразу показался мне странным. Настолько, что я покорно замолчала, во все глаза смотря на нападавшего и ожидая хоть какого-то продолжения. Нет бы нащупать артефакт Миэля и вызвать подмогу. Ну как же, я ждала непонятно чего. Наверное, когда меня похитят, я не знаю. В общем, совершала отчаянную глупость. «Я уберу руку, только не ори», — вдруг попросили меня женским голосом, оказавшимся смутно знакомым мне. Удивленно округлив глаза, я пару раз моргнула, соглашаясь с девушкой, лица которой не видела. Кричать и в самом деле не думала, скорее вопросов пару задать, поэтому с нетерпением ждала, когда девушка отстранится. Медленно отпустив меня, незнакомка и в самом деле сделала шаг назад и, не дав мне открыть рта, вдруг подняла руки, берясь за края капюшона и медленно стягивая его с головы. Вопрос так и застрял у меня в горле. Я и вовсе онемела, не веря своим глазам. В голове только и билась единственная назойливая мысль. Как? Ведь прямо напротив меня стояла я. Я, Диана Архипова, с земли. Что? Что происходит? Как? Как я... Ты здесь? Завалила я ее вопросами, на всякий случай пару раз щипая себя за руку. Но нет, я не спала. Вот только и смотреть на свое бывшее тело со стороны было до ужаса странно. Тише, не шуми. Обо всем этом потом. Нам надо успеть спасти Эдриана, — заявила она, а я спохватилась. Я ж теперь не знаю, куда они ушли. А ведь я их только нашла, гадство. Я этим и занималась. Зачем ты меня остановила? — возмутилась я укоризненно, смотря на девушку. «Потому что ты шла прямо к Кирку. Догадываешься, что было бы, попадись ты ему?» Скептически приподняла она одну бровь, упирая руки в бока. «Черт! И что делать? И почему они идут к Кирку? Что с Адрианом? Потерла я лоб пальцами. Эдриан под влиянием сейчас. Я видела, как Клаудия использовала запрещенный во всех королевствах порошок. Он теперь временно марионетка. «Почему ты ей не помешала?» — воскликнула я. «Чтобы сама куклой сделаться? У меня вообще-то еще имеется связь душ с ненавистным мне оборотнем. Ни ты, ни я бы оглянуться не успели, как снова поменялись бы телами. Точнее, лишь я», — уточнила она. «А ты? Кто знает, что с тобой стало бы?» «Уже в курсе, спасибо», — невесело отозвалась я. «И что делать?» — сплеснула я руками. «Ни мне, ни тебе приближаться к Кирку нельзя. А кому можно?» От отчаяния спросила я и тут же сама и ответила. «Миэль, точно. Я сейчас его вызову». Воодушевившись, вытащила я на свет амулет, собираясь его активировать, но не успела. Диана тут же оказалась около меня, останавливая. «Ты чего, с ума сошла? Его светлость тем более нельзя?» Испуганно округлив глаза, замотала она головой. «Он же в мгновение опознает во мне Диану и утащит в свои казематы. Мне туда нельзя». «Ты все равно обязана все рассказать и мне, и ему. Хватит уже тайн. Ты такое наворотила, что разобраться невозможно», — возразила я, но, увидев погрустневший взгляд девушки, добавила. «Обещаю, что попрошу Миэля о снисхождении, и хотя бы разговаривать мы будем не в казематах, а где-нибудь в более приятной обстановке. Но сейчас у нас нет времени, Диана. Эдриан в опасности». Поколебавшись совсем немного, девушка все же кивнула и отступила от меня на шаг. А я, наконец, активировала амулет. Не прошло и минуты, как Миэль появился рядом. Да, словно из ниоткуда. Я даже вздрогнула, услышав его голос из-за спины. «Диана?» — позвал он меня, хмурым взглядом осматриваясь и сразу же замечая настоящую Диану в моем теле. Ему хватило лишь пары секунд, чтобы понять, кто перед ним. «Надеюсь, милая леди, вы больше не станете совершать глупостей», — предупредил он ее, а после снова посмотрел на меня. «Где Эдриан?» «Он с Клаудией пошел дальше по этой дорожке, но, встретив ее, я их потеряла», — с сожалением ответила я. «Найдем», — пообещал дракон, собираясь вернуться к поискам, но я его остановила. «Диана говорит, что видела, как Клаудия что-то подсыпала Эдриану, и он сейчас одурманен», — добавила я, на что дракон кивнул. «Оставайтесь здесь. Вернусь, поговорим», — приказал он, а после ушел. «Ну как я вообще могла бездействовать в такой ситуации? Я обязана была сделать хоть что-то, поэтому, решительно подхватив девушку под руку, потащила за собой. Надеюсь, мы сможем найти Эдриана быстро и вовремя. А то чую быть беде».